Они накидывают на голову, заправляя углы за вырез кофты спереди и за пояс юбки. Шали великолепно окрашены, яркие, пестрые, разнообразные. Они как большие цветные паруса, видны издалека и выделяются даже среди других, тоже ярких и пестрых одеяний индийских женщин. Часто раджастханки носят так называемые шали солнца, на середину которых нанесено большое красное или желтое круглое пятно. Все это придает особую красочность и нарядность уличной толпе в Раджастхане. Судя по раджпутским миниатюрам и стенной росписи, женщины раньше чаще носили не кофты на выпуск, а коротенькие кофточки-лифчики, которые отличались от подобных им кофточек из других областей Индии, тем, что прикрывали только верхнюю половину груди, а нижнюю оставляли открытой. Я видел и сейчас такой костюм, он очень хорош для жары, тем более, что юбка подвязывается ниже линии пупка, и таким образом весь торс женщины открыт малейшему дуновению ветерка. А от солнечных лучей укрывает шаль. Все очень хорошо продумано и предусмотрено. В эпоху, когда великие моголы заключали союзы с раджпутами, этот костюм даже вошел в моду при Делийском дворе. А роспись, а стенная роспись, Альвар, одна из бывших столиц многих раджпутских княжеств, дивный город, как все города в Раджастхане, в путанице шумных улиц, повсюду вспыхивает на стенах домов многоцветная роспись, скачут на конях раджпуты с мечами и копьями, выезжают на украшенных слонах махараны, в раззолоченных паланкинах охотники сражаются с яростными тиграми, красавицы сидят на высоких балконах. Нигде в Индии я не заметил такого неукротимого стремления к росписи стен, как в Раджастхане. Я видел однажды, как раджастханцы превратили стену в скучнейшего на свете здания железнодорожного пагауза в истинное чудо искусства, покрыв его во всю длину яркой росписью, представлявшей собой не то праздничную процессию с неизменным изображением во главе ее махарана на слоне, не то выезд на охоту, не то выход раджпутского войска на войну. Мне не удалось рассмотреть ее во всех деталях. Я видел ее с поезда, как только и можно было увидеть железнодорожный пагауз. Но не могу забыть чувство удивления при виде этой длинной красочной ленты на фоне скучных казенных построек и чувство благодарности всем, кто подарил эту радость всем проезжающим мимо. Почти возле каждой двери жилого дома, даже бедного и малозаметного, можно увидеть на стене какие-нибудь красочные изображения. По обычаю их наносят ко дню свадьбы, и потом время от времени освежают и дополняют. Члены особой касты занимаются этой живописью профессионально и наследственно, пронося сквозь столетия традиционные изобразительные навыки. Глядя на эти картины, можно со значительной степенью достоверности узнать многое о жизни раджпутов средневековья. Их боевые уборы, оружие, сбруя коней, убранство слонов – все отражено в этой росписи подробнейшим образом. Занятно выглядят попытки отразить в ней явления современной жизни. Иногда вдруг над воинами с кинжалами и копьями дорисовывается самолет, а перед ними стреляющая пушка. Все, что выходит за пределы унаследованных и развитых с детства знаний и навыков, обычно изображается беспомощно и немного смешно. Самолет подобен наивной модели, склеенной из бумаги, а пушки в вазе, почему-то лежащей на колесах, из которой вылетает огонь в виде букета красных цветов на красных стеблях. Теперь на этих картинах можно увидеть и современных солдат в форме, и огнестрельное оружие, и автомобили, но все это по своим художественным достоинствам не может идти ни в какое сравнение с тем, что изображается в привычной технике. В Альваре есть и огромный дворец, пристроенный к горе. По его бесчисленным залам и коридорам медленно бродят экскурсанты, выходят на балконы и опять уплывают в полумрак и прохладу покоев. Перед главным фасадом дворца сад. В его тишине цветут деревья. Возле дворца пруд, облицованный каменными плитами. Вода в нем темно-зеленого цвета, как подкрашенная. К ней сходят